Драконник взорвался. Окна вылетели. Дверь покинула стену в авангарде клубов черного дыма, проплыла по воздуху, неторопливо кувыркаясь, и проборонила рододендроны. Внутри вершилось нечто полное энергии и жара. Вновь извергся дым, густой, мысленистый и плотный. Одна стена сложилась пополам, другая вяло рухнула на лужайку. Бешено стрекоча крыльями, болотные дракончики целеустремленно вылетели из руин, точно пробки от шампанского, а дым все валил. Но в дымных клубах что-то было, некая точка лютого белого света, и она мягко поднималась. Она исчезла из виду, минуя побитое окно. А затем, на макушке неся вертящийся обломок черепицы, Эрл поднялся выше собственного дыма и воспарил в небеса Анкмарпорка. Солнечный свет заблистал на серебристой чешуе, когда Эрл завис в сотни футов над землей, медленно вращаясь, ловко балансируя на собственном пламени. В ожидании смерти на площади Ваймс заметил, что отвесил челюсть, и закрыл рот. Во всем городе не слышно было ни звука, кроме шума Эрлова взлета. «Они умеют переиначивать себе нутро», — растерянно сказал себе Ваймс. «Под задачу». Он перестроил себя и запустил процессы в обратную сторону. «Но штуки эти, как их, гены. Наверняка Эрл и так был уже на полпути. Неудивительно, что у паршивца культи вместо крыльев. Видимо, его тело знало, что крыльями нужно будет только рулить. Батюшки Светы, я вижу первого на свете дракона, который пускает пламя наоборот». Ваймс рискнул глянуть вверх. Громадный дракон застыл, багровыми глазищами впиваясь в крошечное существо. С вызывающим пламенным ревом король Анкмарпорка замолотил крыльями и вознесся, напрочь забыв о презренных людишках. Ваймс резко повернулся к госпоже Овнец. — Как они дерутся? — нервно спросил он. — Как дерутся драконы? — Я? То есть, ну, они хлопают крыльями и поливают друг друга огнем, — ответила она. — У болотных драконов так. А кому ж выпадало увидеть, как дерется благородный дракон? Она похлопала себя по ночной сорочке. — Мне надо сделать заметки. У меня где-то была записная книжка. — В ночнушке? — Удивительно, как часто тебя осеняет в постели, я всегда говорила. Пламя с ревом прошило точку, где только что был Эрл. Но Эрла там уже не было. Король попытался развернуться. Дракончик лихо наматывал круги, оставляя за собой дымные колечки, плел в небесах колыбель для кошки, а его исполинский противник беспомощно вертелся в центре. В Эрла снова ударила струя пламени, горячее и дольше, и снова промахнулась. Толпа наблюдала безмолвно, затаив дыхание. «Приветик, капитан!» — подобострастно сказал кто-то. Ваймс опустил взгляд. Ему по-дурацки ухмылялся стоячий прудик, переодетый в шнобби. «Я думал, вы погибли», — сказал Ваймс. «Мы нет», — ответил шнобби. «Вот на что, это хорошо». Как выяснилось, больше сказать и нечего. «Вот так схлестнулись, да?» Ваймс опять поглядел в небо. Над городом спиралями завивались дымные следы. «Боюсь, не выйдет», — сказала госпожа Овнец. «Ой, привет, Шнобби». «Доброго дня, мадам», — ответил Шнобби, прикоснувшись к тому, что принял за свой чубчик. «То есть как не выйдет?» — спросил Ваймс. «Вы гляньте, как он носится. Его ни разу не задело». «Да, но его пламя задевало большого дракона. И, похоже, никакого эффекта. Я думаю, температура маловато. Нет, увертывается он хорошо, но ему должно вести раз за разом. А этому одного раза хватит». Смысл дошел не сразу, но дошел. «То есть, — сказал Ваймс, — это все что, выпендрешь? Он просто пижонит?» «Он не виноват, — сказал Колон, возникнув у них за спинами. — Это ж как у собак. Мелочь пузатая даже не просекает, что перед ней гигантский волкодав. Ей просто подраться охота». Оба дракона, видимо, сообразили, что бой превратился в достославное кладческое противостояние. Снова обменяв дымное колечко на клуб белого пламени, они разошлись на несколько сотен ярдов. Король завис в воздухе, часто маша крыльями. Высота, вот что нужна. В битве дракона с драконом высота всегда решает дело. Эрл балансировал на своем пламени и, похоже, размышлял. А потом невозмутимо брыкнул задними ногами, словно парение на желудочных газах, навык, который драконы осваивали миллионы лет, сделал сальто и драпанул. Какой-то миг в небе помаячил серебристый штришок, а затем Эрл пропал за городскими стенами. Его проводили стоном. Стон исторгли 10 000 глоток. Ваймс всплеснул руками. — Не волнуйтесь, шеф, — затараторил Шноби. — Он, небось, полетел стаканчик опрокинуть, например. Может, это конец первого раунда, например. — Он же у нас чайник сожрал, и не только, — неуверенно вставил Колон. Он бы не слинял, сожрав чайник. Это же логично. Если жрешь чайники, не побежишь ни от чего. — И мою латную полироль, — прибавил Маркоу. Жестянка почти в доллар обошлась. — Вот видите, — сказал Колон. — Я и говорю. — Слушайте, — сказал Ваймс как можно терпеливее. — Он славный дракон, мне он тоже нравился. Очень милая зверюшка, но боги всемогущие, он сейчас поступил разумно. Он же не будет гореть дотла только чтобы спасти нас. В жизни так не бывает. Посмотрим правде в глаза. Исполинский дракон прошествовал по небесам и спалил подвернувшуюся башню. Победа осталась за ним. — Я такого еще не видела, — заметила госпожа Овниц. — Обычно драконы дерутся до смерти. — Наконец-то у них вывелась сообразительная особь, — угрюмо отозвался Ваймс. — Не будем лукавить. Шансы, что дракон габаритов Эрла побьет такую громадину, 1 к 1 000 000. Повисла пауза. Такие паузы случаются, когда звучит ясная чистая нота, и весь мир замирает. Личный состав переглянулся. — 1 к 1 000 000? — бесстрастно переспросил Маркоу. — Факт, — сказал Ваймс. — 1 к 1 000 000. Личный состав переглянулся опять. — 1 к 1 000 000, — повторил Колон. — 1 к 1 000 000, — согласился Шноби. — Именно так, — сказал Маркоу. — 1 к 1 000 000. Вновь повисла высокочастотная пауза. Стражники гадали, кто первым произнесет ключевую фразу. Сержант Колон вдохнул поглубже. — Но может и выстрелить, — сказал он. — Что вы несете? — рявкнул Ваймс. — Никаких нет! — Шноби резко пихнул его под ребра и ткнул пальцем в небо над равнинами. Там и впрямь виднелся столб черного дыма. Ваймс сощурился. Впереди дыма, набирая скорость, над капустными полями стремительно летела серебристая пуля. Большой дракон тоже ее разглядел. Он вызывающе плюнул огнем и поднялся чуть выше, меся воздух гигантскими крылами. Теперь показалось и пламя Эрла, раскаленное почти до синевы. Пейзаж катился под ним стремительно до невозможности, а он все набирал скорость. Король нацелил когти. Он почти ухмылялся. — Эрл в него врежется, — подумал Ваймс. — Помогите нам, боги, тут сейчас жахнет. В полях творилось что-то странное. Чуть позади Эрла земля будто вспахивалась сама, плюясь в воздух капустой. Живая изгородь взорвалась дождем опилок. Эрл беззвучно перелетел городскую стену, задрав нос, прижав крылья к бокам, все тельце сложив в один гладкий конус с огнем на конце. Громадный противник изрыгнул струю огня. Ваймс посмотрел, как Эрл, чуть заметно шевельнув крылом, легко увернулся, а потом исчез, в зловещей тишине умчался к морю. «Он промахнулся», — начал Шнобби. Воздух разорвало. Бесконечный раскат грома пропахал город, колотя черепицу и валят дымоходы. Короля в воздухе подбросило, распластало и закрутило, как волчок в ультразвуковой мойке. Зажав уши, Ваймс увидел, как дракон отчаянно испустил пламя и завертелся в центре спирали безумного огня. По драконьим крыльям забегали трескучие искры волшебства. Дракон завопил, как ревун в кораблекрушении, а затем, ошалело тряся головой, заскользил широким кругом. Ваймс застонал. Под таким натиском разлеталась каменная кладка, а дракон устоял. Да чем же его одолеть? С ним не подерешься, его не спалишь, его не прибьешь. С ним ничего нельзя сделать. Дракон приземлился. Посадка вышла неудачная. При удачной посадке он бы не снес целую улицу коттеджей. Посадка вышла медленная и длилась очень долго, и прорубила в городе широкую просеку. Бестолково хлопая крыльями, мотая головой и временами поливая окрестности пламенем, дракон пропахивал борозду в завалах балок и соломы. На его разрушительном пути вспыхивали пожары. В конце концов дракон остановился, почти исчезнув под грудами бывшей архитектуры. Наступившее молчание прервал лишь чей-то крик. Некто пытался организовать очередную ведерную цепочку и потушить огонь. И тут люди задвигались. Вероятно, с воздуха Ангмарпорг напоминал разворошенный муравейник. Потоки темных фигур устремились к останкам дракона. У большинства было оружие, у многих были копья, кое у кого мечи, и у всех одна цель. «Знаете что?» — сказал Ваймс. «Это будет первый в мире демократически убитый дракон. Один человек, один удар». «Тогда их нужно остановить. Его нельзя убивать!» — сказала госпожа Овниц. Ваймс похлопал глазами. «Пардон?» — спросил он. «Он же ранен!» «Но дамочка так ведь и задумывалась, нет? И вообще он просто оглушен», — сказал Ваймс. «Нельзя убивать его так!» — не отступила госпожа Овниц. «Бедняжка!» «А вы что предлагаете?» — вышел из себя Ваймс. «Подкрепить его силы стаканчиком дегтя и уютно устроить корзинку перед очагом?» «Но это резня!» «Я не против. Но он же дракон! Он поступает как дракон! Его бы тут не было, если бы люди его не трогали!» «Дракон чуть ее не сожрал», — подумал Ваймс. «А она все равно рассуждает вот так». Он замялся. «Пожалуй, это и впрямь дает человеку право на мнение». Побелев, они сверлили друг друга глазами. Но тут к ним подобрался сержант Колон и, хлюпая сандалиями, в отчаянии запрыгал с ноги на ногу. — Идите скорее, капитан, — сказал он. — Там смертоубийство намечается. Ваймс отмахнулся. — По мне, — буркнул он, не глядя в пылающие очи Сибилы Овниц, — он сам напросился. — Да не такое, — сказал Колон. — Там Маркоу. Он задержал дракона. Ваймс замер. — Что значит «задержал»? — переспросил он. — Вы же не то говорите, что я сейчас думаю, правда? — Может, и то, капитан, — неуверенно ответил Колон. — Может, и то. Он, капитан, на гору мусора взлетел, как стрела, капитан. Схватил дракона за крыло и говорит: «Мы тебя замели, друган». Я, капитан, глазам не поверил. Капитан, дело-то в чем? — Ну? — сержант еще попрыгал. — Вот вы, капитан, говорили, что задержанных нельзя оскорблять действием.